Встретил я как-то настоятеля одной московской церкви, которому только что исполнилось 50 лет. Спрашиваю, чем же вас, батюшка, к юбилею наградили? Отвечает: отверстием. Это означает, что он получил право служения литургии с отверстием царских врат до Херувимской. А следующая награда — то же самое вплоть до молитвы «Отче наш». Надо сказать, награда эта клириками ценится, поскольку не влечет за собою никаких затрат. Наградят тебя крестом с украшениями или митрой, изволь покупай себе этот предмет за свои кровные денежки. Отверстие — награда высокая, дается после митры, а потому имеющих право так служить не очень-то много. Мне известен такой случай. Отец архимандрит М., бывший в свое время наместником монастыря, был несправедливо удален с этой должности и назначен на маленький сельский приход. К этому времени у него были почти все награды, и в том числе право служения литургии при отверстых вратах до «Отче наш». После первой его службы на новом приходе одна деревенская старушка горестно сказала другой: «Надо же, какого батюшку прислали! Даже не знает, что на обедне царские врата надо закрывать!» К некоему правящему архиерею обратился с письмом клирик его епархии. В письме говорилось: «Ваше Преосвященство, дорогой владыка! При вашем предшественнике я был награжден митрой и правом служить литургию при отверстых царских вратах до Херувимской. Теперь меня наградили правом отверстия царских врат до «Отче наш». Меня интересует вопрос, какой же теперь у меня титул?» Архиерей будто бы ответил так: «Ваше высокопреподобие, дорогой батюшка, ваш титул теперь такой — митрофорный протоиерей с двумя отверстиями». Еще будучи мирянином, я иногда задавался вопросом, что такое упоминаемый в молитвах грех мшелоимства. Мне уже тогда казалось, что это должно иметь ко мне какое-то отношение. Так оно и вышло, ибо мшелоимство — страсть к дорогим изящным вещам. У монахов — держание в кельях ненужных в обиходе предметов. Весьма забавно переделал это слово покойный ныне отец ГК. В свое время он был секретарем митрополита Ярославского Иоанна. «Мышеловимство» — это выражение «ловить мышей». По своей должности отец Г. частенько сопровождал архиерея при посещении храмов епархии, и если видел какую-нибудь старинную утварь или ценную икону, выпрашивал их у настоятеля. Вот это и было его мышеловимство. У покойного митрополита Бориса Вика был и подиакон, которого звали Жора. В конце концов, владыка посвятил его в сан, он стал отцом Георгием и был отправлен на приход. Через некоторое время при встрече владыка спросил у него: «Ну, как у тебя дела, как с доходом?» На это бывший иподиакон сказал: «Есть такие вопросы, владыка, на которые даже духовнику не отвечают». Теперь этот отец Георгий служит в московской епархии. Мой знакомый батюшка побывал у него на богослужении и увидел, что тот благословляет народ по-архиерейски, не одной рукою, а обеими. После службы он сделал отцу Георгию замечание на сей счет. Тот отвечал простодушно: «А я вообще много чего у владыки Бориса взял». Что же касается бестактного вопроса о доходах священнослужителя, то мне вспоминается примечательный диалог, который произошел в Париже между отцом Борисом Старком